чем существующие ныне виды. Другими словами, шимпанзе выродились. В предприимчивой газете «Daily Budget», остро нуждающейся в пикантных материалах, тут же была напечатана статья под крупным заголовком. «Мы произошли не от обезьяны». Но произошли ли обезьяны от нас? Знаменитый профессор говорит, шимпанзе – это выродившиеся люди. Вскоре к нам зашел репортер и попытался убедить отца написать цикл популярных теоретических статей. Редко я видела отца таким разозленным. Он выгнал репортера без всяких церемоний, что меня очень огорчило, так как в то время мы сидели совсем без денег. В какой-то миг я даже намеревалась побежать за молодым человеком и сообщить ему, что отец передумал и пришлет требуемые статьи. Ведь я вполне могла написать их сама, и вполне вероятно, отец никогда бы не узнал о сделке, так как не был читателем Daily Budget. И все же я решила не рисковать, а потому просто-напросто надела свою лучшую шляпку и печально побрела по нашей деревушке. Предстоял серьезный разговор с разгневанным бокалейщиком. Репортер из Daily Budget был единственным молодым человеком, который когда-либо появлялся в нашем доме. Временами я завидовала Эмили, нашей маленькой служанке, которая гуляла, как только представлялась возможность, со здоровенным моряком, с которым была обручена, а в промежутках, чтобы не терять формы, как она объясняла, гуляла с молодым подручным зеленщика или же с помощником аптекаря. С грустью я размышляла, что у меня нет никого, с кем можно было бы не терять формы. Все друзья отца были профессора в возрасте, как правило, с длинными бородами. Правда, однажды профессор Петерсон нежно заключил меня в объятия и сказал, что у меня изящная тонкая талия, а затем попытался поцеловать меня. Своей фразой он подписал себе приговор. С пеленок помню, что ни одна уважающая себя женщина не позволяла себе иметь изящную тонкую талию. Я жаждала приключений, любви, романтики. Оказалось, была приговорена к скучному однообразному существованию. В деревенской библиотеке я брала книги, часто зачитанные до дыр, повествующие об опасностях, любимое мое чтение. Книги про любовь тоже доставляли мне наслаждение, и нередко, ложась спать, я мечтала о суровых, молчаливых родезийцах, о сильных мужчинах, которые всегда валят своих противников одним ударом. Увы, в нашей деревне мне не попадались даже отдаленно похожие на таких, которые могли бы свалить противника пусть не одним ударом, а хотя бы несколькими. Был у нас и кинотеатр, где из недели в неделю демонстрировался бесконечный сериал «Опасности Памелы». Памелу, эту великолепную молодую женщину, ничто не страшило. Она вываливалась из самолетов, рисковала жизнью на подводных лодках и, не моргнув глазом, шла в логово преступников. На самом же деле она не отличалась умом. Главарь преступников ее постоянно ловил, но поскольку жаждал не просто стукнуть ее по голове, а всегда обрекал ее на смерть в канализационной трубе или придумывал еще что-нибудь новенькое, герою всегда удавалось спасти ее в начале новой серии на следующей неделе. Я обычно выходила из кино в смятении, в полубредовом состоянии, а затем попадала домой и находила в почтовом ящике извещение газовой компании, грозящее отключить газ, если счет не будет оплачен. И, конечно же, менее всего я подозревала, что с каждым мгновением приближаюсь к приключению. Вероятно, многие люди на свете никогда не слышали о находке древнего черепа в заброшенной горной шахте в Северной Родезии. Однажды утром я нашла отца возбужденным до невменяемости. Он сходу выпалил мне всю историю. «Ты понимаешь, Энн? Несомненно, есть определенное сходство с черепом Евантропа, но внешнее, только внешнее. Нет, здесь именно то, что я всегда утверждал. Это предшественники неандертальцев. Ты считаешь доказанным, что гибралтарский череп самый примитивный из найденных неандертальских черепов? Почему? колыбель расы Африка. Они пришли в Европу. Не мажь джем на копченую рыбу, папа, быстро сказала я, останавливая рассеянную руку моего родителя. Да, так о чем ты говорил? Они пришли в Европу,